Губернские власти боялись, что при этапировании большевиков может случиться нападение на колонну. Кто знает, сколько подрывных элементов осталось в городе. Вдруг они вздумают освободить арестантов. Под покровом ночи надо успеть переправить арестованных в тюрьму. Вся пристань охранялась солдатами, пешими и конными казаками и чехословацкими стрелками. На дебаркадере начальство поджидало лихтер с арестованными. На мачте горел керосиновый фонарь, и еще три фонаря висели у кормовой надстройки. Тобол, сверкая огнями, медленно прошел мимо дебаркадера, чтобы подвести лихтер. Начальник пристани сам принял с лихтера концы. Два матроса помогли тянуть канат, покуда лихтер не подошел вплотную. На борту кучкой стояли офицеры и казаки, охрана арестантов. Когда лихтер причалил, Тобол, шипя паром, пошел полным ходом вниз по течению в затон. И все без гудков, как будто пароход онемел при исполнении столь трагического рейса. От офицеров и казаков на борту разило водочным перегаром до того нестерпимо, что Харун-жилебедь не выдержал и отошел в сторону. Полковника Дальчевского не было. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. С лихтера первым сошел на баржу конвойный начальник, подпоручик Колупников, сын управляющего банков. Ляпунов выслушал рапорт. 238 арестантов, среди них столько-то женщин. Колупников не сказал, сколько убито на пристани Монастырской. Кто их записывал и считал? Списки красных составлены в пути следования. Сами арестованные будто уничтожили все документы, как партийные, так и гражданские. У некоторых при обыске отнято много денег билетами и только у одного золотой россыпью. Не из банка, собственное, приискатель. «Ну-с, начнем, господа», — сказал Ляпунов. «Под Харунжи Коростылев есть». Ной глянул на Коростылева. Этакий мордоворот. Пожалуй, слона пережует. «Помогите с вашими казаками команде лихтера вывести арестованных на берег». Коростылев позвал за собой казаков на лихтер. «Все здесь?» — оглянулся Ляпунов. «Да, все налицо. Коротковский, Мезин, Потылицын, капрал Кнап, командир чешской тюремной охраны, Розенов, Фейфер». «А вы что в стороне, Харун-жилебедь?» Ной подошел ближе. Исаул Потылицын косо пронзительно посмотрел на него. Ляпунов напомнил маршрут. По переулку Дубенского до Благовещенской, а там по плацпарадному в тюрьму. Общее командование возлагается на коменданта города полковника Мезина, Исаула Потылицына и капрала Кнаппа. «Все ли спокойно в городе?» Начальник милиции Коротковский сообщил, что офицеры и казаки отряда Дальчевского в двух ресторанах устроили побоище, и что в городском саду две девушки растерзаны в аллее, четверо ранено, каченцы, мол, орудовали, финками резали, а так все спокойно. Питейные заведения и рестораны закрыты. Харун-жилебедь дополнил, что возле гостиницы «Метрополь» на трех казаков его эскадрона напали четверо пьяных офицеров. Стащили с коней, избили, обезоружили и лошадей угнали. Казаки-де не отважились применить оружие. Ляпунов возмутился. «Что это за казаки? С лошадей их стащили, избили и коней угнали. Трепье, а не казаки. Не будут в другой раз налетать на своих же. Молодчаги офицеры. Не иначе, как орлы Дальчевского». На баржу с лихтера вывели Топорова, Агафонова, Лебедеву и Марковского. Сзади их подталкивали прикладами карабинов казаки. Арестованные тащили свои скудные пожитки. Агафонов в тужурке и фуражке шел с чемоданом. Топоров в армейской шинели нараспашку тоже нес чемодан. А до Лебедева в защитной гимнастерке, под армейским ремнем, в шароварах и сапогах, простоволосая, стриженная,